«Друг Евримах, — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — день свидания с отцом навсегда мною утрачен. Не буду более верить ни слухам о скором его возвращении, ниже напрасным о нем прорицанием, которым, сзывая в дом свой гадателей, мать прибегает. А нынешний гость наш был Одиссеевым гостем. Он родом из Тафоса. Ментес, сын Анхиала, царя многоумного, правит народом веслолюбивых тафийцев». Но так говоря, убежден был в сердце своем Телемах, что богиню бессмертную видел. Те же, опять обратившись к пляске и сладкому пенью, начали снова шуметь в ожидании ночи. Когда же черная ночь посреди их веселого шума настала, все разошлись по домам, чтоб предаться беспечно покою. Скоро и сам Телемах в свой высокий чертог, на прекрасный двор обращен был лицом он с обширным предокнами видом, всех проводивший пошел, про себя размышляя о многом. Факел зажженный неся, перед ним с осторожным усердием шла Евриклея, разумная дочь Певсинорида Опса. Куплена в летах цветущих Лаэртом, она, заплатил он 20 быков, и ее с благонравной своей супругой в доме своем уважал наравне и себе не позволил ложа коснуться ее, опасаясь ревности женской. Факел неся, Евриклея вела Телемаха, за ним же с детства ходила она, и ему угождала усердней прочих невольниц. В богатую спальню она отворила двери. Он сел на постелью и, тонкую снявши сорочку, в руки старушки заботливой бросил ее. Осторожно в складки сложив и угладив, на гвоздь Евриклея сорочку подле кровати искусно точеной повесила. Тихо вышла из спальни. Серебряной ручкою дверь затворила. Крепко задвижку ремнем затянула, потом удалилась. Он же всю ночь на постели, покрытой овчиною мягкой, в сердце обдумывал путь, учрежденный богиней Афиной.